Глава 14. Нина не разговаривала, возвращаясь домой. Она врубила музыку, объясняя молчание тем, что нужно собрать мысли в кучу. А собирать было что. Угодить всем, не потеряв при этом себя. Стасу обязательно нужно увидеться с родителями. Она вытирала ему слезы после звонка бабушки, считавшей внука погибшим. Не верила все это время в смерть мужа только она и дети. Всем похоронившим Жукова придется считаться с тем, что он жив, но самое главное – разобраться между собой. Притирка шла совсем не так легко, как ожидала. К новому Жукову надо привыкнуть и подобрать ключики. Дети дремали, три кресла с трудом вмещались на заднем сиденье. Лиске пришлось сидеть третьим рядом, откинув сиденье. Нужно покупать новый автомобиль. Галочкой в память. Какое тут сидеть дома? Надо пахать в два раза больше, пока Стас не поднимет собственный бизнес. А еще найти инвестора. Ковалеву обратиться в последнюю очередь, и так присела ему на шею. Голова шла кругом от множества проблем. Для новых регионов нужны дополнительные сотрудники. В этот раз собеседование и тесты она будет проводить сама. Кровь из носа, но необходимо отобрать хороших менеджеров. Куча надо, нужно. И как это все разгрести? Она не сразу расслышала звонок телефона. «Ответь!» – громкий окрик Стаса вернул в реальность. Нина взглянула на дисплей и обмерла. Короткая «Илья» заставила сердце пуститься вскачь. Говорить с ним сейчас она не могла, да и не готова. Рука потянулась надавить на сброс, остановил возглас Стаса. «Не оставляй проблем на потом. Не прячься, ответь и скажи, когда сможешь перезвонить». Громко и почти грозно. С плохо скрываемым раздражением. Нина вздрогнула, не зная, чего опасаться больше – разговора с Ильей или разборок после звонка с мужем. Она приняла вызов. Короткая. Да. Вздох облегчения со «Слава Богу». И торопливый ответ вопросом. «Ты в Москве?» «Снова. Да». «Все хорошо?» «Да». «Я прочитал об убийстве в Никарагуа Андрея Соло с сыном и русской любовницей». Она наморщила лоб. Заголовок неприятно бил по нервам последним словом. «Как слышишь, жива? Где раздобыл новый номер?» «Это не так сложно, как думаешь. Нам надо поговорить». «Знаю, но не сейчас». «Хорошо. Скинешь, когда и где я подъеду». Он пару секунд промолчал, явно решая, стоит ли говорить остальное. «Это важно. Касается наследства Мануэля». И еще через короткую паузу. «Я очень скучаю». Думал, с ума сойду, прочитав некролог. Она скосила глаза. На бесстрастном раньше лице Стаса желваки гуляли по скулам. Шрам выделялся рваной рекой с притоками. «Я не могу говорить. За рулем и домашние рядом». «Все понял. Жду». Илья первым сбросил вызов. Нина ожидала реакции прежде неревнивого Стаса, и она последовала незамедлительно. «Что за Илья?» «Друг, с которым была на приеме в Мехико». «Я с ним знаком?» «Конечно. Ты разговаривал с ним и не раз». Она предпочла промолчать, что именно благодаря Илье узнала, где найти погибшего мужа. Он совместно с Луной вел один из благотворительных фондов. Жуков кивнул, вспомнив, о ком говорит Нина. «Что хочет?» «Прочел статью о твоей и Эммануэля гибели. Опять не вранье, но сокрытие полной информации». Нина выгнула ноздри, как бы не запутаться в итоге в собственных недомолвках. Говорит о наследстве. Он обрадованно хмыкнул. «Не помешали бы сейчас дополнительные финансы. Те, что напрямую связаны с Марианой, мне не получить. Это грязные деньги. Это средства моего родственника, его сына и моей жены. Хочешь – верь, хочешь – нет, но Мариана любила меня. По-своему, но очень сильно, и я обязан ей жизнью». Ее люди меня спасли в океане, а она вылечила и поставила на ноги. Нина чуть не вдарила по тормозам. Так вот, оказывается, кого он благодарит за свое спасение. Вот почему эти поцелуи и скорбный траур. Жуков, ты соображаешь, что сейчас говоришь? Ровно то, что о покойниках, либо хорошо, либо никак. Мариану есть за что благодарить. Она дважды спасла мою жизнь. В море и в Мехико при первом нападении закрыла собой. Сердце похолодело. Хотелось закричать или ударить его по лицу, но нельзя испугать детей. Он возводил наркоторговку в ранг мученицы, а значит, добрая память о ней навсегда поселилась в заблудшей душе. Ничего, что она тебя выкрала из семьи и обманом назвалась женой. Где доказательства про воровство? В который раз от тебя слышу. Никто меня не крал. Сам виноват, что вышел в тот день в море и налетел на риф». Он с усмешкой качал головой. «Обожала до безумия мужа и не смогла отказаться при случае от его двойника». Стас пристально смотрел в побледневшее лицо жены. «Уж тебе ли мне объяснять, на что мы готовы ради любви? Да и умерла наверняка, защищая меня». Нина не верила своим ушам. Он говорил это совершенно серьезно. Вот откуда вся ревность и недоверие. Он поставил их с Луной на один уровень и постоянно сравнивает. «Папа, ты чего?» – протянула Лиска слезным голосом. «Мама тебя искала. Олег искал. Мы не верили, что ты погиб». Мальчишки испуганно смотрели на родителей, не понимая, почему те ссорятся. «Я знаю, что вы все искали», – с плохо скрытым раздражением и опять об испанке. «Просто не надо трогать Марианну». Нина не могла дышать. Кровь ударила в голову. Она почти ничего не слышала. Так больно не было давно. Это удар под дых от того, кому безмерно доверяла, кому безоговорочно верила. Должна ли терпеть и принимать от него все обиды? Может быть, и должна, но никак не обязана. Остаться рядом значит постоянно вспоминать эти слова, варясь в ненависти к испанке и ревности даже к мертвой. Сейчас не готова. Она на грани. Сорваться нельзя ради него и детей. Лучше расстаться, чем потихоньку возненавидеть. Нина заехала в первый карман и обратилась к детям. «Подождите, не выходите из машины. Лиска, присмотри за ними». А прихватив сумку, велела мужу. «Выйдем». Она направилась в сторону магазина, на ходу выговаривая. «Не стоит травмировать детей нашими ссорами. Им и так досталось в последнее время». Она протянула руку. «Ключи от квартиры отдай». Он с недоумением смотрел в серые глаза. «Зачем?» «Не хочу тебя пока видеть. Хватит рвать мне душу, а теперь и топтаться по ней ногами». Она говорила хлестко, жестко, безапелляционно, и он понимал, что от своего не отступится. «Жуков, я полгода умирала на острове в поисках тебя или твоего тела. Потом очень долго пыталась найти любые факты, не веря, что ты погиб». Она смотрела прямо в глаза, добавив после тяжелого вздоха. «Луна забрала несколько лет моей жизни, а ты...» Она всхлипнула, сдерживаясь, чтобы не разреветься. «Больше нет сил бороться, теперь и с тобой. Я устала и выгорела». Нина достала деньги из сумки, сунула их в карман куртки мужа. «Перетопчись у Бероевых. Тут на первое время хватит. Созвонись с ребятами, они как раз должны перечислить за последний месяц». Он растерянно смотрел на брюнетку. «А вы как?» «За нас не переживай, заработаю». «А Мануэль?» «Мальчика я не отдам. Николай привезет документы, буду менять ему имя, фамилию и определять в садик. Времени мотать его по разным квартирам нет. Нужно адаптировать к России». Он взял ее за руку. «Киса». Она перебила, не желая именно сейчас ничего слышать. «Стас, я не шучу. Реши для себя, кто тебе нужен, кто виноват во всем, а кто прав. Я не хочу жить с человеком, который не верит мне». «Я верю, но с Марианной все!» Она закрыла уши руками. «Я не могу больше этого слышать. Поживи один. Проанализируй произошедшее. Реши, кто тебе важен, и только потом приходи». «А дети?» «Будешь договариваться с мамой, когда меня нет дома, или брать их с собой. Я знаю, что ты никогда малышей не обидишь и не украдешь». Он усмехнулся, с горечью проговорив. «Спасибо за это». Нина пожала плечами. «Да не за что». И зацепила широкой ладони ключи, проговорив, сложа на груди руки. «Серьезно, нет больше сил, пожалей. Иначе возненавижу, как Светличного, а я этого очень не хочу». Она развернулась, направляясь к машине, худенькая, сутулившаяся, опустив низко голову, закрытую капюшоном теплой толстовки. Девочка-подросток, с кричащей беззвучно душой, устала шаркающая кроссовками в направлении дорогого автомобиля. Он до последнего ждал, что сейчас она остановится, развернется, рассмеется и скажет, что пошутила. Нина ощущала взгляд Стаса спиной, ожидая, что подбежит, обнимет, зацелует и, как не раз было раньше, станет, смеясь, выпрашивать прощения, говоря, что какой он дурак, осознал, что неправ. Не остановилась. Не подбежал. Она, как во сне, вставила ключ в замок зажигания, не различая в гвалте детей голоса и вопросы. Вырулила на дорогу и направилась домой, молча, глотая слезы.